В этот же самый день Сиддхартха сообщил старейшине саманов, что решил покинуть его. О своем решении он известил старейшину со всей учтивостью и скромностью, каковые подобают младшему годами и ученику. Самана же разгневался, что юноши пожелали оставить его, и говорил громко и употреблял грубые бранные слова. Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхартха, однако, наклонился к уху Говинды и прошептал: «Сейчас я покажу старику, что кое-чему у него научился». Он стал перед саманой, сосредоточившись душою, вперился взглядом в глаза старика, зачаровал его, лишил речи, лишил воли, подчинил его себе, приказал без единого слова сделать все, что он, Сиддхартха, требует. Старик умолк, взгляд у него стал стеклянным, воля оцепенела, руки повисли, бессильный он покорился чарам Сиддхартхи. А мысли Сиддхартхи овладели саманой. Он поневоле исполнил все, что они повелевали. И вот старик несколько раз поклонился, жестом дал им свое благословение, запинаясь, произнес благочестивое напутствие, и юноши поклонились в ответ, поблагодарили за напутствие и, попрощавшись, отправились в дорогу. Говинда сказал по пути: «О, Сиддхартха, ты научился у аскетов большему, чем я думал. Трудно, очень трудно зачаровать старика Саману. Поистине, останься ты там, и вскоре научился бы ходить по водам». «Я не жажду ходить по водам», — молвил Сиддхартха. «Пусть такими искусствами довольствуются старики-аскеты». Готама. В городе Савадхи каждый ребенок знал имя возвышенного Будды, и каждый дом готов был наполнить чашу для подаяния ученикам Готамы, безмолвным просителям. Савадхи — во времена Будды столица Кошалы, занимавшая часть современного штата Уттар-Прадеш. Поблизости от города находилось излюбленное прибежище Готамы — роща Джетавана, которую даровал ему и его сподвижникам богатый купец Анатхапиндика, верный почитатель возвышенного. На это место указывали рассказы и ответы, выслушанные молодыми аскетами в поисках прибежища Готамы. И когда они очутились в Савадхи, в первом же доме, у дверей которого они остановились, прося подаяния, им предложили пищу, и они приняли ее, а Сиддхартха спросил у женщины, что подала им поесть. «О, благодетельница! Нам бы очень хотелось узнать, где пребывает досточтимейший Будда, ибо мы, лесные аскеты, саманы, пришли увидеть совершенного и услышать проповедь из собственных его уст». И ответила женщина: «Поистине, лесные саманы, вы пришли туда, куда вам потребно. Знаете же, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, пребывает возвышенный. Там и вы, странники, сможете переночевать, ибо в саду том довольно место для всех несчетных множеств, что стекаются слушать проповедь из собственных его уст». И возрадовался Говинда, и радостно сказал: «Прекрасно, значит, наша цель достигнута, и путь наш завершен. Но скажи нам, о матерь странников, знаешь ли ты его, Будду, видела ли его своими глазами?» Женщина молвила на это: «Много раз я видела возвышенного. Много дней видела, как он ходит по улицам безмолвный, в шафранно-желтых одеждах, как безмолвно протягивает у дверей чашу для подаяния, как уносит с собою наполненную чашу». С восторгом внимал ей Говинда, и о многом еще хотелось ему расспросить и о многом услышать. Но Сиддхартха напомнил, что время продолжить путь. Они поблагодарили и пошли дальше, и почти не спрашивали о дороге, потому что в Джетавану шагало немалое число странников и монахов из общины Гатамы. А когда ночью они добрались до места, там сновали люди, слышались возгласы и разговоры тех, кто искал приюта и обретал его. Оба аскета, привычные к лесной жизни, быстро и без шума отыскали себе прибежище и отдыхали до утра. На восходе солнца они с изумлением увидали, сколь великое множество народу, верующих и любопытных, здесь ночевало. Монахи в желтых одеждах прогуливались по всем дорожкам прекрасной рощи, сидели там и сям под деревьями, погруженные в созерцание или увлеченные духовной беседой. Точно город выглядели тенистые сады, и людей в них было, что пчел в улье. Большинство монахов с чашами для подаяния шли в город, чтобы собрать пищу на обед, единственную их трапезу. И сам Будда, просветленный, тоже просил по утрам милостыню. Сиддхартха увидел его и тотчас узнал, словно кто-то из богов сделал ему знак. Он увидел скромного человека в шафранно-желтой одежде, который шел по дороге с чашей для подаяния в руках. «Смотри!» — тихо молвил Сиддхартха Говинде. «Вот он и есть Будда!» Внимательно посмотрел Говинда на монаха в желтой одежде, который как будто бы ничем не отличался от сотен других монахов. И скоро Говинда тоже понял — да, это он. И оба пошли следом, наблюдая за ним. Будда шагал своей дорогой, неприметный, погруженный в свои мысли. Безмятежное лицо его не было ни радостно, ни печально. Он как бы тихонько улыбался про себя. С затаенной улыбкой, безмятежной, спокойной, чем-то похожей на пышущего здоровьем ребенка, Будда и двигался, и носил свое одеяние, и ступал в точности, как все монахи, в точности, как предписано. Однако его лицо и поступь, и безмятежно устремленный долу взор, и безмятежно опущенная рука, и даже любой из пальцев его безмятежно опущенной руки говорили об умиротворенности, говорили о совершенстве. Он никому не подражал, никого не искал, мирно дышал невозмутимым покоем, неугасимым светом, высочайшей умиротворенностью.